Джон МакКрей. Червь. Эпизод 4. Раковина. Часть 1. Ты всё-таки объявилась. Я оторвала глаза от учебника по математике, чтобы увидеть нависшую надо мной Эмму. На ней было дорогое платье, которое, вероятно, было подарком после одного из её модельных контрактов. Её рыжие волосы были уложены в сложный узел, который выглядел бы смешным на 95% девочек, которые бы попытались сделать себе такую укладку. Но на ней он смотрелся отлично. Эмма была одной из тех, кто, казалось, просто игнорировал социальные условности и незначительные проблемы, которые изводили всех остальных. У неё не было прыщей, какую бы одежду она ни носила, как бы ни укладывала волосы, всё смотрелось на ней идеально. Она могла нарушить любое неписанное правило старшей школы, и это сошло бы ей с рук. Боже, как я её ненавидела! Мистер Квинлан закончил занятие на 15 минут раньше и оставил нам время на самообучение до того, как покинул класс. Для большинства это был шанс поиграть в карты или поболтать. Я поставила себе задачу выполнить всю домашнюю работу до окончания занятия, освобождая себе выходные. По крайней мере, таков был мой план, до того, как Эмма прервала меня. «Забавно», — ответила я, снова обращая своё внимание к тетради. «Кажется, сегодня ты... единственный человек, кто заметил, что меня не было. Ещё немного, я могу подумать, что ты заботишься обо мне». Я не была честна до конца. Преподаватель искусств заметила моё отсутствие, но только после того, как я напомнила ей, что так и не выполнила свой проект. «Люди не заметили, что тебя не было, потому что ты никто. Единственная причина, почему я обратила внимание на твоё отсутствие, состоит в том, что ты раздражаешь меня». «Это я раздражаю тебя». Я снова оторвала взгляд от работы. «Обалдеть». «Каждый раз, когда я вижу тебя, я чувствую небольшое раздражающее напоминание о потраченном впустую времени, когда мы дружили. Знаешь, бывают в прошлом такие неловкие ситуации, которые заставляют тебя съёживаться, когда ты вспоминаешь о них. Для меня это каждая наша совместная ночёвка, каждая детская беседа, каждая глупая игра, в которую ты меня втягивала». Я улыбнулась, а затем не удержалась и сказала ей. «Мне нравится, как ты намекаешь, что стала гораздо более зрелой, чем была тогда». Как бы странно это ни звучало, на самом деле я испытывала облегчение из-за того, что Эмма тут и разговаривает со мной. Если это всё, что она могла сделать мне сегодня, это означает, что мне, скорее всего, не придётся сталкиваться с её подлянками в ближайшее время. В действительности, моё беспокойство усиливалось в те моменты, когда она меня игнорировала и оставляла в покое. Это обычно было, в общем-то, настоящим затишьем перед бурей. «Правда, Тейлор? Скажи, чем ты занимаешься? Ты не ходишь в школу, у тебя нет друзей, и я сомневаюсь, что ты работаешь. Ты думаешь, что имеешь право называть незрелой меня, когда у меня есть всё это, а у тебя просто... нет?» Я рассмеялась достаточно громко, чтобы все головы в классе обратились в мою сторону. Эмма заморгала, сбитая с толку. Даже если я не слишком хотела этих денег, технически я стала на 25 тысяч долларов богаче, чем 36 часов назад. 25 тысяч долларов ждали меня, а Эмма говорила, что была более успешна только потому, что заработала несколько сотен долларов за то, что каждые пару недель фотографировалась для каталогов. «Отъебись, Эмма!» — сказала я достаточно громко, чтобы другие это услышали. «Подумай, прежде чем пытаешься кого-то оскорбить». После этих слов я подхватила свои вещи и вышла из класса. Я знала, что мне придётся заплатить за это, за то, что противостояла Эмме, за то, что рассмеялась ей в лицо. Это даст ей стимул включить фантазию и придумать, как лучше всего отомстить за этот маленький вызов. Я не беспокоилась, что покинула класс на 5 минут раньше. Не было ни одного прецедента, чтобы мистер Квинлан возвращался раньше, чем заканчивалось занятие. Обычно он покидал класс и не возвращался. Догадки моих одноклассников сводились к тому, что он страдал от болезни Альцгеймера, или даже что наш престарелый учитель, страдающий от слабости пищеварительного тракта, мог быть Кейпом. Я была склонна подозревать, что тут скорее замешаны наркотики или проблемы с алкоголем. Мне было хорошо. Я не чувствовала себя так хорошо уже долгое-долгое время. Правда, меня мучили болезненные уколы совести, когда я думала о том, что участвовала в уголовном преступлении, или о том, как я запугивала заложников. Можно ли меня винить в том, что я старалась хотя бы не сильно на этом концентрироваться? Вчера вечером я спала как младенец, скорее из-за полного истощения, чем из-за чистой совести. А сегодняшний день продолжал удивлять меня хорошими новостями. Брайан встретил меня утром на пробежке. Пока мы сидели на пляже, он угостил меня кофе и самыми лучшими кексиками, которые я когда-либо пробовала. Вместе нам потребовалось 10 минут для того, чтобы пробежаться по утренним газетам в поисках новостей об ограблении. мы не оказались на первой полосе ни одной из главных газет, и это была первая часть хороших новостей. Мы попали на третью страницу бюллетеня после статьи о янтарной тревоге из-за того факта, что банк был застрахован на достаточную сумму, чтобы возместить потери. Но мы сбежали более чем 40 тысячами долларов, а газета сообщила о потере только 12. В целом репортаж делал упор на материальный ущерб, большая часть которого была вызвана славой, стражами и тем фактом, что тьма, которой мы прикрывали наш побег, парализовала все движение в центре примерно на час. Я тихо ликовала. Все, что преуменьшало серьезность преступления, которое мне пришлось совершить, было мне на руку. Следующей хорошей новостью было то, что я пошла в школу. Это звучало глупо, если принять во внимание, что другие делали это каждый день, но я была очень близка к тому, чтобы больше вообще туда не ходить. Пропустив неделю после обеденных занятий и 3 дня утренних, было бы слишком легко убедить себя пропустить еще один день. Проблема была в том, что с каждым днем вернуться в класс было все сложнее. Напряжение становилось все больше, усугубляя положение. Я разорвала этот порочный круг и благодаря этому чувствовала себя очень хорошо. Ладно, я должна признать, что в школе не все было идеально. Я поговорила со своим преподавателем по искусствам, и она дала мне срок до вторника, чтобы я могла сдать ей свой проект с 10% понижением оценки. Я также потеряла несколько хороших оценок по разным предметам из-за отсутствия в школе или несданной домашней работы, 1-2% тут и там. Но в целом, это было огромным облегчением, мне было хорошо. Я села на автобус, идущий в доки, но не направилась к лофту. Я шла вдоль набережной, пока количество магазинов не начало уменьшаться и участки пляжа не стали длинней. Обычный маршрут, которым люди попадали туда, куда я шла, был по объездной дороге за пределами города, но если вы идете пешком, вам нужно будет срезать путь через несколько очень похожих на вид районов. Мой пункт назначения был как раз настолько далеко, что можно было начать сомневаться, не прошла ли я уже мимо него. Официально он назывался «Рынок на Лорд-стрит», но для жителей Брактон-Бэй это был просто рынок. Рынок работал всю неделю, но большинство продавцов арендовало киоски только на выходные. Это обходилось довольно дешево. Можно было снять киоск за 50-100 долларов в будний день или 250-300 в выходной, в зависимости от того, сколько было желающих. В киосках был большой выбор изделий кустарного промысла, от безделушек, изготовленных чокнутыми кошетницами, до товаров, которые можно было найти в самых дорогих магазинах набережной, на 10-25% дешевле их обычной цены. Здесь были продавцы мороженого, и люди, продающие щенков, безвкусные поделки для туристов и множество товаров на тему местных кейпов. Здесь были стойки с одеждой, книгами, компьютерными комплектующими и едой. Жители северного конца Броктон-Бэй не устраивали гаражных распродаж, они арендовали киоск на рынке. Для любого желающего пройтись по магазинам это место не хуже любого торгового центра. Я встретил остальных на входе. Брайан в темно-зеленом свитере и выцветших джинсах выглядел потрясающе. Лиза надела темно-розовое платье и серые колготки. Ее волосы были собраны в узел, свободные локоны обрамляли лицо. Алик носил рубашку с длинными рукавами и узкие черные джинсы, которые ясно показывали, каким же все-таки он был худым и длинноногим. «Вы долго ждали?» — спросила я. «Вечность», — последовал лаконичный ответ Алика. «Самое большее 5 минут». Улыбнулся Брайан. «Идем». Мы прошли на рынок, где был представлен лучший выбор товаров во всей северной части Броктон-Бэй. Бандиты не смели нарушить порядок, поскольку здесь он поддерживался теми же людьми в форме, что и на набережной. Когда Алик остановился у отдельно стоящего киоска сувенирной продукции на тему кейпов, я заметила. «Полагаю, Рэйчел не может с нами прогуляться, да?» Брайан покачал головой. «Нет, только не в подобном месте. Она достаточно известна, чтобы ее узнали... А там недалеко и до того, чтобы выяснить, кто же те люди, с кем она проводит время. И если бы она увидела вот это, то пришла бы в ярость». Лиза указала на полную пожилую женщину, несущую в руках пушистую собаку. Та была одета в бирюзовый с розовым свитер и нервно дрожала. Я не разбиралась в породах собак достаточно хорошо, но она была похожа на миниатюрного пуделя. «Что? Свитер?» — спросила я. «Свитер и то, что собаку несут на руках». Рэйчел сказала бы этой женщине в лицо, что так нельзя обращаться с собакой. Кричала бы на нее, возможно, угрожала бы ей, пока кто-то из нас не вмешался бы. Ей нужно совсем немного, не так ли? Чтобы завестись, да, ей немного надо. Согласился Брайан. Но ты постепенно узнаешь, как она думает, и что ее задевает, и можешь вмешаться до того, как произойдет конфликт. Лиза добавила. Главный пусковой механизм для Рэйчи — плохое обращение с собаками. Думаю, если в её присутствии кто-то ударит ребёнка по лицу, то она даже не вздрогнет. Но если кто-то ударит при ней собаку, то она, вероятно, убьёт его на месте. «Я... запомню», — сказала я. Затем, дважды проверив, что никто не может нас подслушать, я решила, что сейчас подходящее время, чтобы задать интересующий меня вопрос. «Она кого-нибудь убивала?» «Она разыскивается за серию убийств», — вздохнул Брайан. «Это создаёт определённые неудобства». «Если бы её честно судили по закону, и если бы у неё был хороший адвокат, думаю, в худшем случае она получила бы срок за непредумышленное убийство и, возможно, за безрассудное создание угрозы для жизни людей. По крайней мере, это касается её прошлого», — сказала Лиза. Её голос был достаточно тихим, чтобы никто посторонний в толпе не смог ничего разобрать. «Это произошло сразу после того, как проявились её способности. Она не знала, как их использовать и что от них ожидать, когда находившаяся с ней собака выросла в одно из тех существ, которых ты видела. Собака была необычна, и с ней плохо обращались, и потому всё вышло из-под контроля. Пролилась кровь. Случилось ли это с тех пор? Возможно. Я знаю, что она серьёзно ранила большое число людей. Но с тех пор, как мы с ней, никто не умер от её руки». «Логично», — рассеянно сказала я. «Так вот кто один из убийц. Кто же второй в команде?» Алик вернулся из киоска в футболке с изображением крутыша. «Мне нравится», — усмехнулась Лиза. «Иронично». Мы продолжили нашу неспешную прогулку по рынку. Мы были всё ещё на окраине, поэтому вокруг нас было не слишком много людей. Те, что были, вероятно, не станут нас подслушивать, если мы не будем использовать слова, имена или фразы, которые привлекут их внимание. «Что дальше?» — спросила я. «Сегодня вечером мы передадим наличные боссу». Брайан выбрал пару тёмных очков и примерил. «Он возьмёт их, сделает с бумагами все необходимое и пришлёт нам оплату. Чистыми деньгами, которые нельзя будет отследить. Как только мы получим нашу долю, мы расслабимся на некоторое время, будем планировать новую работу или ждать его следующее предложение». Я нахмурилась. «Мы слишком ему доверяем. Мы добровольно отдаём ему крупную сумму денег и ждём, что он вернётся и заплатит нам втрое больше. Плюс столько, во сколько он оценит те документы. Как мы узнаем, что он выполнит свои обязательства?» «По предыдущему опыту», — сказал Брайан, примеряя ещё одну пару тёмных очков и опуская голову, чтобы осмотреть себя в зеркале, висящем на стене киоска. «Он ещё не обманывал нас. Для него нет смысла обманывать нас сейчас, когда он вложил в нас больше, чем эта сумма. Если бы мы лажали, проваливая большую часть его заданий, то, возможно, он бы оставил деньги себе, чтобы компенсировать потери, но мы преуспеваем». «Хорошо», — кивнула я. «Звучит разумно». Я чувствовала себя неспокойно относительно своего плана не заморачиваться и выжидать. С одной стороны, идея сделать перерыв была отличной, прошедшая неделя, мягко говоря, была насыщенной. С другой стороны, вроде как херово то, что у нас не было новой работы, поэтому мне придётся дольше ждать шанс получения больше информации об их боссе. Оставалось только надеяться, что сегодня вечером получится что-то узнать. «Пойдём». Сплетница усмехнулась мне, ухватив меня за запястье. «Я тебя похищаю». «Чего? Мы пройдёмся по магазинам», — сказала она мне. Повернувшись к Брайану и Алику, она предложила. «Мы разойдёмся и встретимся с вами на обеде, хорошо? Если, конечно, вы не хотите сторожить наши сумочки, пока мы примеряем одежду». «Нет у вас сумочек», — ответил Алик. «Это такая фигура речи. Вы хотите заняться своими делами или нет?» «Мне всё равно», — сказал Алик. «Ты коза, Лиззи». Брайан нахмурился. «Хочешь присвоить себе новую девочку?» «Ты встречаешь её по утрам, я хочу пойти с ней по магазинам. Ты как-нибудь с этим справишься?» Лиза показала Брайану язык. «Хорошо», — пожал плечами Брайан. «Обедаем у мерзкого Боба?» «Звучит неплохо», — согласилась Лиза. Она повернулась ко мне, изогнув брови. «Я согласна на мерзкого Боба», — сдалась я. «Не тратьте слишком много, чтобы не привлечь внимания», — предупредил Брайан. Мы разошлись с парнями. Лиза закинула руку мне на плечи и начала говорить о том, что хотела бы купить. Её энтузиазм был заразительным, и я заметила, что улыбаюсь. «Убийца. Мне пришлось напомнить себе это. Среди этих троих был убийца».